Момент чрезвычайно важный. Вся придворная знать, вся высшая аристократия, сами братья его, Константин и Михаил, были решительными защитниками существовавшего порядка. Но все же сознание того, что крепостное право есть зло, и убеждение в том, что нынешнее положение не может продержаться навсегда, побуждали царя раз за разом подступаться к разрешению главного вопроса России. Опасения же преждевременных надежд крестьян и призрак дворянской революции покруче пугачевского бунта заставляли его сразу отказаться от всякого участия общества. Разработка мер по отмене крепостного права велась в глубокой тайне от обеих заинтересованных сторон. Мало кто в империи знал о деятельности секретных комитетов в 1826 и 1839-42 годах. Показательно, что Николай Павлович предложил еще Первому комитету некоторые ограничения в распоряжении помещиками в отношении своих крепостных. Но комитет счел это несвоевременно. Еще более показательно, что царь не настоял на своем предложении. Почему он выбрал Киселева? Совет Алексея Орлова сыграл свою роль, но не был решающим. После русско-турецкой войны 1828-29 годов генералу Киселеву было поручено управление Молдавией и Валахией. Он взялся за дело решительно, видя свою задачу не только в простом поддержании порядка, но и в переустройстве крестьянского края на новых началах. Полномочия его были велики. Из записки Киселева о делах в княжествах министру иностранных дел России графу Нассельроде 8 марта 1832 года. Господарское управление обветшало до того, что не могло обеспечивать спокойствие страны даже на один день. Что масса жителей, угнетенная привилегированными классами и достигшая до последней степени бедности, начинает волноваться, повинуясь самосохранению. Что необходимо предотвратить беспорядки, которые могут иметь опасное влияние на соседние страны и быть поводом к политическому столкновению. Определить точно права и обязанности всех классов жителей, отстранить злоупотребление, уважая приобретенные права, уничтожить барщину и натуральные повинности, упростить взимание подати, организовать судебную часть, отделив суд от администрации, учредить жандармерию для охраны внутреннего порядка, устранить карантины по Дунаю и дать свободу торговли – это значит перестроить сверху донизу здания, разрушавшиеся от старых учреждений. Но только при этом условии можно было трудиться деятельно для благосостояния и внутреннего спокойствия страны. Киселев знал, что карлик Нассельроде был не более как послушным исполнителем воли государя, которого боялся столько же, сколько свою жену. Он рассчитывал, что записка будет прочитана Николаем Павловичем и, главное, продумана им. Намечая программу преобразований в княжествах, Киселев думал о России, Николай все это прекрасно знал и понимал. 29 апреля 1837 года высочайшим указом было учреждено 5-е отделение его императорского величества канцелярии для управления делами казенных крестьян Петербургской губернии. Указ этот не прошел без внимания столичного общества. Тихий генерал Левенштерн писал о слухах того времени. «Внимание образованной публики начинает обращаться к реформам, проектированным генералом Киселевым. Передовые люди ожидают от них неизмеримого блага, обскуранты сомневаются, люди малодушные дрожат». Сам Левенштерн считал, что Киселев очень хорошо понял, что всякая реформа должна исходить сверху, и, к счастью, в нем явился человек, который нужен был государю, чтобы заставить оценить действия верховной власти и сделать их благодеянием для всех. Итак, благо государя, который умел избрать генерала Киселева, он русский прежде всего и страстно предан отечественной славе. Но его патриотизм вовсе не слеп. Впрочем, Киселев должен быть, конечно, готов к тому, что толпа, которая превозносится теперь до небес, станет точно так же единодушно обвинять его при первой неудаче. Такова судьба всех тех, которые держат в своих руках кормила великих дел.